«Товарищ командир», — напомнил о себе боец, что лежал рядом и держал под клеммами автомобильного аккумулятора провода. «Рано», — спокойно ответил я, продолжая с помощью снайперки отслеживать движение крупной авто- и бронеколонны противника. «Не торопись, боец». Силы по дороге двигались действительно крупные. 16 больших грузовиков, набитых солдатами, 2 противотанковые пушки, 3 броневика, причем 2 из них бывшие наши БА. Третий вроде чешский и 1 танк. Кстати, тоже наш, Т-26. Позади колонны двигалась часть, явно принадлежавшая другой службе. Там были 2 легковушки, 3 небольших вездеходных транспортера, что тянули прицепы, один был с бочкой, видимо, с топливом. А вот первая ехала наша полуторка, в кузов которой набились полицаи. Кроме автотехники, в колонне было 6 мотоциклов. Все они двигались в голове колонны, но не впереди полуторки, благоразумно пропустив полицаев вперед. Мы заминировали 300-метровый участок дороги минами и самодельными монками из шрапнельных снарядов 3-дюймовок. Однако колонна растянулась на полкилометра. Еще раз посмотрев на танк, что шел после броневиков, но перед грузовиками, я перевел прицел в конец колонны, разглядывая непонятную мне группу. «Странные вы. Более чем уверен, вы жандармы, и ваша задача провести расследование на месте уничтоженного лагеря», — пробормотал я и, заметив краем глаза, что танк пересек ветку ориентир, скомандовал. «Давай». Боец моментально соединил оба провода с клеммами аккумулятора. Секунду ничего не происходило, но вот внезапно земля на обочине буквально вздыбилась и снесла 7 грузовиков с дороги, разрывая кабины и тенты кузовов поражающим элементом. Что характерно, танк продолжил двигаться, но вот он уперся носом в остановившийся БА-10, напоследок дернулся и заглох. Экипаж так никак и не проявил себя. Правда, я это скорее понял, чем услышал, так как взрывы были сигналом к открытию огня. 16 станковых МГ-08-15, Максим, и десяток ручных пулеметов немедленно открыли огонь, защелкали карабины, но их всех перекрывал грохот 2-3-дюймовок, что били прямой наводкой, поставив трубку на минимальное значение, на картечь. Только автоматчики не стреляли, дальность не позволяла. Они готовились к зачистке. Достав ракетницу, я вставил в ствол патрон с сигнальной зеленой ракетой и, положив рядом, снова приник к прицелу снайперки, осматривая уничтожаемую колонну. Передовая машина, полуторка, стояла на дороге, из кузова свешивалась пара тел, больше лежала рядом, остальные прятались на обочине. Но она была неглубокой, и пулеметчики видели залегших полицаев. Как раз в это время на моих глазах один из пулеметчиков прошелся по обочине, поднимая пулями пыль. Заметив, что после его работы двое еще шевелятся, добил их, после чего стал смотреть, что происходит на дороге дальше. Один броневик горел, 2 стояли неподвижно, хотя у одного и была повернута башня в нашу сторону, но он не стрелял. Танк тоже молчал. Большая часть грузовиков была уничтожена, 6 из них горели, раздавались выстрелы разрывавшихся в огне патронов и снарядов. К одному из сгоревших грузовиков была прицеплена противотанковая малокалиберная пушка. «Пора», — пробормотал я и, подняв руку с ракетницей, выпустил в небо ракету. Колонна была подавлена, и ответного огня фактически не было, некому было отбиваться. За 5-минутный огневой налет были выбиты все участки сопротивления. Почти сразу огонь начал стихать. Через минуту начали раздаваться команды, и вперед выступили 2 мотострелковых взвода для зачистки дороги. С этой минуты время для нас понеслось вскачь. Как оказалось, мою личную просьбу бойцы постарались выполнить. Я их попросил при возможности не повредить технику, хотя бы 3-4 единицы взять трофеями. 3 мотоцикла были целы, побиты только седаки. Да еще удивили танкисты-пулеметчики. Основной отряд бронероты остался с обозом, что бросились осматривать танк и броневики, сообщив, что танк и один броневик целы, хотя экипажи уничтожены. У них шла кровь из носа и ушей. Также была относительно цела полуторка. Кроме побитых пулями бортов кузова, еще была пара пробоин в дверях кабины. Вот из остальных грузовиков более-менее целы были всего 2. Да и то нужно менять скаты, снимая их с других грузовиков, и при возможности снять и заменить также стекла в кабинах. А так водители их признали целыми. Самым крупным сюрпризом оказались все 3 колесных транспортера с прицепами. Они вообще не пострадали. Лучшие стрелки одного из мотострелковых взводов, что держали оборону в месте, где двигались эти машины, просто перестреляли водителей и пассажиров в кабинах. Кузова у транспортеров были пусты. В них находились только какие-то ящики, как позже оказалось, с боеприпасами, включая мины к двум минометам. Отдав необходимое распоряжение, Трофей собирал взвод снабжения, чтобы потом распределить их среди подразделений согласно моим приказам. Я стоял на обочине и смотрел, как ко мне ведут немецкого офицера. Майора, судя по погонам на черном кожаном испачканном грязью плаще. Это был единственный живой немец, что был взят нами. Мотострелки, что выполняли зачистку, имели жесткий приказ пленных не брать, если только офицеров. Приказ они этот выполнили до последней запятой. Я начинаю уважать своих недавно освобожденных парней. Молодцы. Если так и дальше пойдет, мы горы свернем. Через час выдвигаемся следом за обозом, приказал я подошедшему Смелову. Заканчивайте со сбором трофеев, ремонтом поврежденной техники, что берем с собой, и уходим. А я пока с немчиком поговорю. Дозоры с дорог снимать? Пока мы не отойдем, пусть продолжают нас подстраховывать. Кстати, на левом фланге у Путянина пулемет замолк. Что там? Заклинило. Понятно. А вот секреты можно снимать, они уже не нужны. В случае, если немцев могло быть большее количество, я оставил секреты на местах нашего отступления, чтобы в случае чего они отсекли преследователей. Ситуации ведь могут быть разные. Где-то кто-то недоработал или недопонял, кто-то спраздновал труса или понадеялся на авось. Пушки или пулеметы заклинило. Вон, как у Путянина. Что-то не сработало и не взорвались мины. Живых немцев после первого и главного удара оказалось больше, и они оказали организованное сопротивление. Много может быть причин, и мне, как командиру, нужно перед боем о них подумать и принять контрмеры. То есть надо продумывать запасные варианты на случай неблагоприятного развития событий. Секреты для уничтожения отступающего или удирающего противника. Засадную роту недалеко от места событий, бойцов у меня хватает с избытком, которая, если понадобится, проведет встречную атаку на контратакующего противника. Продумать пути отхода и места сбора бойцов при совсем плохих обстоятельствах. Все это должен предвидеть командир и составить несколько схем на случай разных поворотов сюжета в бою. Причем не только составить планы разного развития боя, но и довести их до командиров подразделений, чтобы они знали, что делать, и реагировали на мои сигналы без колебаний. «Хорошо», — кивнул Смелов и, осмотревшись неуверенно, сказал с вопросительной интонацией. «Я что-то Игнатьева в последнее время не вижу». «У него своя задача стоит, не мешай. Ты лучше к работе приступи». «Вот твои из взвода снабжения рукой машут. Похоже, еще что-то интересное нашли». Как только Смелов отошел, прежде чем идти и допрашивать пленного майора, я обвел взглядом колонну и, зло усмехнувшись, сказал: «А дальше начинается мое любимое дело — квест». Немец молчал минут пять, но разговорить его все же удалось. Крепкий оказался. Сержант Ней, наш штатный переводчик, морщась переводил слова сломленного майора. То, что он говорил, мне не нравилось. Вечно я все действия немцев по полочкам разложу, а они все по-своему сделают. «Ну что тут, собираемся?» — спросил подходивший к нам Семенов. Так как пушки было всего две, да один 50-миллиметровый миномет, захваченный нами в лагере военнопленных, то как самый опытный именно капитан корректировал цели для каждого орудия, пользуясь посыльными. Командир батареи из двух орудий и минометный расчет довольно неплохо поработали. Это им в плюс. Но вот профессиональных корректировщиков у нас не было. Вернее, был один, это Семенов, который и организовал столь блестящий огневой налет. Я видел, как мины ложились на обочине, выбивая залегших немцев. Учиться парням надо, учиться самим работать. «Да, собираемся, идем в Красятичи», и добавил себе под нос. Как раз удачный момент. «Что сказал немец?» — насторожился Семенов. «Он не из Красятичи. Гарнизон там, кстати, как и в лагере, из неполной роты состоит, из двух взводов. Зато вещевое имущество роты, что мы не обнаружили в лагере, большей частью находится в Иванкове. Тылы охранного батальона там, как и сам штаб». «Не понял, так эти немцы не из Красятичей?» «Нет, я тебе более того скажу, они из Иванкова. Гарнизона в Красятичах нет, он отправлен на наши поиски. Мы ведь полицаев побили в двух селах, вот они и ищут. А полицаи, что обследовали уничтоженный лагерь, смогли связаться только с Иванково. Вот оттуда и вышла усиленная охранная рота». «Это получается, — задумался капитан, — перед нами открыта дорога?» «Полицаи в основном. А те вояки, сам знаешь, какие». «Да, ты прав. Дорога до Иванково. а соответственно складов трофейного имущества для нас открыто. Тут прямое шоссе между селами. Думаю, до обеда заскочим в Красятичи, а после обеда и Иванков посетим, взяв его под свой контроль. Пойду сам, с мангруппой Воронина, на всей технике, что добыли. Тут медлить нельзя. Обстановка молниеносно меняется. Остальные подразделения пешим порядком поведет Смелов следом за нами. В это время ветер сменился, и дым от горящих машин понесло к нам. Кашляя, мы отошли в сторону, где было посвежее. Там три тягача грузовика захватили, вроде французские. Все три тебе отдаю. Еще пару минометов нашли. Вот их из кузова достали и на обочине сложили. А также противотанковая пушка. Принимай новую матчасть. Криворук уже все подготовил. Я иду с вами? Да, поэтому и велю подготовиться. Кстати, что там с третьей полковушкой? Ремонтные артиллерийские мастерские ее спасут, а так? Там осколком накатник повредило. Так что она все еще стоит у озера, из которого мы ее достали. Расчет пытается что-то сделать, но... Расстроенно махнул рукой Семенов. Еще найдем. На складах такое вооружение тоже должно быть. Значит так. Обе немецкие пушки в противотанковый взвод. Вторую, я смотрю, отцепили и откатили от горящего грузовика. Минометы. В общем, сам знаешь, что делать. Командуй. Семенов убежал в конец колонны, созывая своих артиллеристов. Они практически на ходу должны были принять новое вооружение. А я, вытащив финку из-за голенища сапога, подошел к языку и, с безразличием поглядев немцу в глаза, вогнал ему клинок в сердце. «Немец стойкий был, уважаю», — сказал я бойцам, что присутствовали при допросе. «Отнесите его в сторону и аккуратно положите. Он достоин этого. Не трусом был». «Есть», — козырнул младший сержант, командир пятерки мотострелков, и, отдав распоряжение, последовал за своими бойцами, что понесли тело немца в сторону, чтобы оно никому не мешало. «Я же последовал к колонне. Пора у Смелого узнать количество захваченного имущества и вооружения». Тот молча сунул мне список и побежал к голове колонны. Там как раз завели полуторку, в нее планировалось загрузить боеприпасы. По списку значилось вот что. Техника. Три колесных вездехода-тягача французского производства модели Lafle S20TL с двумя полуторатонными прицепами и одним прицепом с топливом. Техника в исправном состоянии. Шесть мотоциклов марки BMW и Цундап. Три в исправном состоянии, три разобраны на запчасти. 15 грузовиков марки Opel Blitz. Шесть уничтожены огнем. У остальных разной степени повреждения. Три введут в строй на месте. Два отбуксируются с последующим введением в строй. Остальные разберут на запчасти. Снимается все, что уцелело. Танк Т-26, используемая немцами бывшая советская машина. В исправном состоянии, боекомплект полон. Два БА-10 и броневик неустановленной марки, предположительно французского производства. Один БА-10 исправен, второй не на ходу, пушка в порядке. Третий броневик потерян, сгорел. Две легковые машины немецкого производства, Opel и Mercedes. Обе не подлежат восстановлению, начато снятие некоторых запчастей. Вооружение. Два 37-мм противотанковых орудия. Два 50-мм миномета. Третий поврежден огнем в одной из сгоревших машин. 8 ручных пулеметов МГ-34. Еще 2 пулями и осколками повреждены. Остальные сгорели в кузовах машин. 4 станковых пулемета МГ-08-15. 117 карабинов Маузер. 6 не подлежат ремонту. Остальные сгорели в машинах. 32 автомата МП-38 и 40. 3 не подлежат ремонту. Остальные сгорели в машинах. 8 снайперских винтовок Маузера. 41 пистолет. Закончив на перечислении боеприпасов, я посмотрел на штабеля ящиков, что выгрузили из транспортеров. Там находились мины для минометов и патроны к пулеметам. Я спросил у подошедшего Криворука. «Снайперские винтовки в одной машине нашли?» «6, да. Две другие в разных машинах». «Понятно. Снайперскую команду мы уничтожили. Личные вещи и амуницию снайперов собрали?» «Так точно. Согласно вашему приказу, в одном месте сложили. Оптики там всякое много, правда некоторая повреждена». «Ничего, это все пойдет снайперам. Сейчас телеги и повозки обоза подойдут. Сразу начинаете грузить боеприпасы. Вооружение немедленно после подхода обоза нужно начать раздавать бойцам. Список приоритетных подразделений у начальника штаба. Все пистолеты командирам и танкистам, ясно?» «Так точно. Все, работаем». «Воронин, кстати, не видел где?» «У танков был». Махнул рукой старшина и заторопился к своим людям. Туда как раз подкатилась полуторка со Смеловым на подножке и началась погрузка. Собирали мы с немцев все, даже элементы формы, на замену бойцам, чтобы они срамом не сверкали под своей ветхой формой. Обувь и другое, то, что не было повреждено. А от крови оно отмоется, еще как отмоется. Еще раз осмотрев тот муравейник, что суетился на остатках разгромленной колонны, я поспешил к бронетехнике. Пора поставить лейтенанту боевой приказ. Формировать ударный кулак на колесах и начать выдвижение к Красятичам. Медлить не стоит. Остальные двинут за нами. «Ну, что у вас?» — спросил я Воронина, подходя к бронемашинам. То, что с танком было в порядке, я слышал. Он урчал на холостом ходу, поменяв расположение и немного освободив место, чтобы можно было работать с БА. Техника, на удивление, хорошо ухожена. Похоже, у немецких техников руки растут откуда надо. А так боекомплекты полны, можем выдвигаться. Танк и БА пойдут своим ходом. Вот второй БА придется на буксире тянуть. Танком будем буксировать. Да, еще одна пушка нам не помешает. Рассеянно согласился я, глядя на открытый люк одной из бронемашин. Мне показалось, там мелькнул наш переводчик. Да, пригодится. Если учесть, что в основном снаряды осколочные. Специально сержанта попросил посмотреть все 10 бронебойных. Мне показалось, или в броневике Ней сидит. Сержанта? Да, он. Немцы свои радиостанции на технику поставили. В танке она взрывом повреждена. Сейчас со второго броневика запчасти снимают. У меня двое радистов. Попробуют отремонтировать. А вот в этом БА радиостанция, на удивление, цела. Я послушал, там немцы что-то лопочут. Вот и кликнул Нея. Уже минут 5 сидит, слушает. Говорит, тыловики общаются. Начальника разведки нам надо, с чувством сказал я. Очень надо. Через час колонна на двух грузовиках, набитых бойцами, трех тягачей и 6 мотоциклов выдвинулась в сторону ближайшего села. Наш рейд, пока только малой группой, начался. От успеха этого рейда зависели все мои планы. Ведь если все пойдет неудачно, бойцами может овладеть уныние от поражений. Да и потери иметь не очень хотелось. Как ни странно, но я привык за эти 2 дня ко всем этим многочисленным подчиненным, как собранным по деревням, так и освобожденным из лагеря. Даже было чувство отца-наставника, который присматривает за детьми. Батя или командир, как меня называли в мехгруппе. Красятичи мы взяли без проблем, фактически застав немцев врасплох. В селе их было 2 десятка солдат, плюс взвод вспомогательной полиции из изменников родины. А нас 5 взводов. 2 мотострелковых по 25 человек при 4 пулеметах и миномете в каждом. Мотоциклетный взвод неполного штата. Пулеметный взвод, где было 6 мясорубок МГ-08-15, да пара ручников. Ну и разведывательно-диверсионный взвод неполного штата. Пока в нем числилось всего 18 человек, считая командира. Медленно он пополнялся. Отбор мы со взводным вели вместе, очень требовательно к желающим. А такие были, между прочим. Про бронетехнику и 4 пушки я не говорю. Это средство усиления. От последних так вообще не было толку в бою в селе. Поэтому они остались позади, дожидаясь сообщений от нас. Из-за лимита по времени пришлось входить в село без разведки, сходу. Правда, это было оправдано. На всей технике были опознавательные знаки немцев. Да и не ждал никто такого сюрприза. На въезде в село был пост. Будка и 3 полицаев, что скучали, греясь на солнышке. Воронин, который сидел в головном броневике, проехал мимо поста следом за мотоциклистами, обреженными, естественно, под немцев. Однако по рации он приказал командиру идущего следом танка давить пост, что тот и проделал. Все 3 полицая оказались погребены вместе со снесенной будкой под гусеницами танка, а колонна, не останавливаясь, проследовала дальше. Только один боец, спрыгнув с остановившегося замыкающего мотоцикла, осмотрел тела и штыком добил одного недодавленного. Схема улиц, а также расположение комендатуры и место ППД охранных подразделений были у каждого командира, чтобы они не заблудились. Село не особо крупное, но улицы петляли. Броневик и танк выехали к зданиям на главной улице. У одного, отмеченного германским флагом, стояли 2 грузовика и 2 мотоцикла и остановились, взяв на прицел здание комендатуры и бывшую школу, где находилась казарма немцев. «Что-то машин многовато, как бы поисковики не вернулись», — пробормотал я, глядя на технику у нужных нам зданий. Однако предупредить бойцов не успел. Операция дошла до завершающей фазы — штурма. 3 немцев, что курили у входа в комендатуру в строго отведенном для этого месте, с недоумением смотрели на бронетехнику. Но тут к зданиям выехали грузовики, и из них посыпались бойцы. Тогда и дураку станет понятно, что происходит, когда увидишь советских солдат при полном вооружении. Правда, немчура у зданий ничего сделать не успела. Попадала, скошенная пулеметным огнем. Мотоциклисты в зачистке зданий не участвовали. Они перекрывали выезды и рвали проводную связь на столбах. В обоих зданиях шел бой. Рвались гранаты, свирепо били пулеметы, трещали автоматы. Дважды по просьбе штурмовиков грохнула танковая пушка, чтобы уничтожить очаги сопротивления. После этих выстрелов из окон вылетали рамы в остатках стекла, в пыли и мусоре. Но в тех помещениях бывшей школы, где еще сопротивлялись немцы, после выпущенных снарядов сопротивление было подавлено. Открыв дверь грузовика, я спустился на пыльную землю улицы и, встав у капота, терпеливо дожидался окончания боя. Рядом топтались два фельдшера и санвзвода, что выделило нам Семенова. Пока бой не стихнет, им в здание соваться нельзя. У нас и так мало врачей и фельдшеров. Честно говоря, я ожидал больших потерь в обоих штурмовых и взводах. И они без сомнений будут. А как иначе? Эти парни в большинстве своем 2 дня назад сидели в лагере и подумать не могли, что через несколько часов возьмут в руки оружие и пойдут в бой, тем более на штурм зданий. Чему успел? Теорию я им дал. Даже были проведены тренировки. 2 раза. Это немного, это фактически ничто, поверьте мне. Но нужны тренировки и бои, чтобы парни кровью, потом и своих боевых товарищей постигли эту науку и получили тот бесценный опыт, который, я надеялся, они получат. Но пока эти взводы только в названиях. Чувства локтя у них нет. Его можно наработать лишь опытом. В бой я не лез, это не моя задача. Моя — командовать и отправлять на смерть этих доверившихся мне парней. Такой уж удел командира. Вот я и стоял у капота «Опеля» и с некоторой тревогой прислушивался к стихающему бою. «Вперед!» — скомандовал я медиком, заметив, как 2 бойцов выводят раненого. За ним появился следующий. Через 2 минуты из здания комендатуры вышел Путянин. Это его подразделение штурмовало ее. Буквально опоздав на 2 секунды, на улицу из здания бывшей школы вышел командир 2-го мотострелкового взвода, старший сержант Неплюев. Оба командира направились ко мне. «Докладывайте», — приказал я. Как старший по должности и званию начал Путянин. «Комендатура очищена, уничтожено 6 немцев, 2 нашли прячущимися в подвале. Мы там, кстати, кое-что интересное нашли. Было еще 2 пособника, что работали на немцев. Бойцы их не стали брать в плен. Ранено 3, 1 серьезно, убитых нет. Гранаты хорошо помогли, и автоматы», — спокойно доложил командир диверсионного взвода. «Что у тебя?» — спросил я у Неплюева. «Школа очищена от немцев. Большая их группа смогла прорваться к хозяйственным строениям, уничтожив 1 из наших боевых 5-ок, не моего, 1-го взвода. Но мы их там во дворе покрошили. Тех, кто успел спрятаться в строение, гранатами закидали. Там конюшня, оказывается, была. 2 лошади убиты, многие ранены осколками. Живых немцев 6, все ранены. Потери в 1-м взводе. Командир взвода и 7 бойцов убиты. 4 ранены, 1 тяжело. В моем взводе 3 убитых, 5 ранены. Немцев 2 полнокровных взвода оказалось. Я поспрашивал у местных. Немцы буквально 2 часа назад вернулись. Сейчас ранеными занимаются медики. Мой зам подсчитывает трофеи. Количество захваченного имущества пока неизвестно». «Хорошо», — кивнул я и, достав ракетницу, выпустил ракету, давая сигнал Семенову, который его ожидал в 2 километрах от села со своей батареей и поврежденным броневиком. После этого я повернулся к Путянину. «Начинай со своими зачистку села. Спрашивай, кто где живет. Наверняка полицаи по домам квартируют. Тут не все, даже половины нет. Все, свободен. А тебе, взводный? 1-й взвод я расформировываю, как понесший большие потери. Из 2 взводов требуется создать 1. Принеси мне списки с ранеными и целыми бойцами. Сейчас займемся переформированием». Через 1 час поселок напоминал разворошенный муравейник. На дорогах стояли посты, усиленные бронетехникой. Уже были попытки прорыва одиночками и группами. В основном полицаи, но были и немцы, 3 с офицером. Пленных пулеметчики не брали, стреляли наверняка. Школа и двор с хозпостройками были очищены от трупов немцев, и там готовились расположиться тыловые службы мехгруппы. Пока все свободные машины, включая транспортеры, перемещались между красятичами и обозом, что шел с подразделениями следом за нами. Первым делом был доставлен санвзвод со всеми ранеными и больными, что находились на его попечении. Он расположился в здании комендатуры. Конечно, стекла в окнах были выбиты, но хоть что-то. Зато были обнаружены медикаменты, которые полностью передали Семеновой. Она по прибытии сразу же встала к операционному столу. Раненых действительно было много. Время было 2 часа дня, когда я передал командование всеми службами в Красятичах Смелову. На несколько дней это село становилось нашим форпостом. А сам, на увеличившейся по количеству техники, собрался выдвинуться в сторону Иванково. Нам кровь из носу, пока не поднялась паника, требовалось сегодня взять его под свой контроль. Буквально у самой машины, бойцы как раз занимали места в кузовах, меня догнал Смелов. Рядом с ним шел прихрамывая немолодой мужчина, что характерно в шинели, на рукавах которой были нанесены знаки политработника. Это меня заинтересовало, и я остановился, ожидая их. Вряд ли неизвестный надел чужую шинель. Чревато. «Мангруппа готова к выдвижению», — подошел Воронин. «Подожди», — остановил я его. «Был один момент. Меня действительно заинтересовал этот неизвестный в комиссарской шинели. В мое время это могло показаться смешным, но для этого времени роль идеологии, в данном случае коммунистической, была чрезвычайно велика. В это время народ в основе своей малообразованный, а армия была тем же народом. Открыв рот, все слушали тех, кто умел красиво говорить, и верили им. Потому что больше верить было некому. И такой суженный взгляд на мир впитывался с молоком матери, особенно у младших командиров РККА, не кончавших академий и не являвшихся кадрами бывшей царской армии. В эти времена партия – главный столб общества, а партийный человек, командир особенно, являлся идеалом для простых людей. И поскольку это цементирующий состав советского общества, то для подчиненных очень странно, что я не заботился о наличии маломальской партийчейки, кроме создания комсомольской. Да и то по инициативе самих ребят-комсомольцев. В действительности мне было просто некогда этим заниматься, и что немаловажно, не из кого создать партийчейку. Сам я провел пяток политзанятий, сообщил последние новости по фронтам и немного о зверствах нацистов, взвинчивая бойцов и командиров. Но я не политработник, а командир. Знаний у меня для этой работы не хватает. Так что нужно было исправлять этот недостаток. Мне был нужен умный, умеющий красиво говорить и повести за мной бойцов и командиров, то есть хороший зам по политчасти. В бытность мою командиром зенитчиков эта сторона вначале как-то обошла меня, так как практически весь набор был из немолодых мужиков, состоявшихся в жизни. Это уже потом мне под командование попал Русов, и я понял, какую роль играла партия в жизни народа, а до этого, без шуток, даже понятия не имел. «Товарищ старший лейтенант», — официально обратился ко мне Смелов, — «вот, только что вышел к нам, по предъявленным документам, политрук Песцов Андрей Дмитриевич из 107-го мотострелкового полка 215-й механизированной дивизии 22-го мехкорпуса. После тяжелого ранения проживал в Красятичах». «Восстановились после ранения?» — поинтересовался я. «Да», — коротко ответил мужчина. «Какие у вас были планы до нашего появления и какие сейчас?» «До вас подумывал уйти в леса, к партизанам. Недавно кто-то мост поджег. Обстрелы немцев были. А на днях были налеты на село. Всех полицаев побили. А сейчас хотел бы присоединиться к вам». «Хм, почему не захотели идти к фронту?» «Не дошел бы. Просто не смог бы», — усмехнулся политрук. И, наклонившись, приподнял штанину гражданских штанов. Мы все увидели, что один ботинок был надет на самодельный деревянный протез. «Ясно», — озадаченно потер я шею, натертую воротом гимнастерки. «С этим проблем у вас не будет. У нас моторизованная часть. Пешком ходить не планируется. Но меня интересуют ваши профессиональные качества». Бойцы под пулеметами немцев проползли 200 метров до разбитого танка и вынесли меня в тыл. «Убедительно. Ну хорошо. Принимаю вас на должность заместителя по политчасти с испытательным сроком. Посмотрим, какой вы в деле. В комендатуре есть радио, которое ловит Москву. Также пообщайтесь с летчиками, которых недавно сбили, чтобы быть в курсе всех линий партии. Это все, чем я могу вам помочь. Основной упор по подъему патриотизма делайте не на выход к фронту и пересечение границы, а на то, что мы сможем тут натворить и как это поможет нашим на передовой». «Ясно», — кивнул политрук. «Это не все, я не один. Это к начальнику штаба мехгруппы. Он распределит людей согласно специальностям по подразделениям. Если есть летчики, то они у нас в тыловых службах. Мы их бережем», — сообщил я и, посмотрев на Смелого, приказал. Работайте. Быстро забравшись в кабину, я приказал выдвигаться. Грузовик следом за двумя мотоциклами выехал на окраину села, где колонну возглавил БА и танк. Второй броневик, тот что поврежденный, остался у блокпоста на въезде, как неподвижная огневая точка. Не успели мы проехать и 3 километра, как на дорогу выскочил конник в нашей форме. В нем я опознал Белова. Приказав водителю остановиться, я вышел из машины и получил от Белова запечатанный лист бумаги, свернутый в треугольник. Разорвав склеенные края листов, прочитал сообщение от Игнатьева. «Хм, все идет по плану», — пробормотал я себе под нос, после чего, посмотрев на Белова, приказал ему передать капитану на словах. «Пусть начинает». Белов скрылся в лесу, а колонна продолжила движение. В кабине машины я размышлял о захвате Иванкова, то есть о плане, который совместно разработали мы со Смеловым, Семеновым и Ворониным. В принципе, ничего там сложного нет. Орудия мы оставим на подъезде, где они займут позицию, также с ними останется броневик. Это вынужденная мера из-за отсутствия переносной радиосвязи. А Воронин, на 26-м с его слов, вполне в состоянии корректировать огонь. Дальше просто. В селе не осталось боевых подразделений, они все полегли на дороге, и именно на их технике мы двигаемся. Все бойцы и командиры переоделись в немецкую форму. Я хоть и не знал языка противника, но форму обер-лейтенанта надел. Так что проезжаем сходу пост на окраине Иванково и спокойно берем городок под свой контроль. Пушки на позициях — это просто перестраховка. Все шло, как я и рассчитывал. В 3 километрах от Иванково часть колонны сбросила скорость и в сопровождении броневика свернула в поле, а мы продолжили движение. Правда, тоже не особо торопясь, чтобы артиллеристы успели занять позиции. Мы спокойно проехали пост, который охраняли 3 полицаев и 2 немца, и въехали в районное село, довольно крупное, кстати говоря. Как и в случае с Красятичами, мы знали расположение всех зданий, которые занимали немцы, поэтому, не плутая, поворачивая на нужных перекрестках, выехали на площадь. Народу на площади хватало, человек 40 точно было. Я внезапно вспомнил, что сегодня выходной день. На заборах висели плакаты. На стенде сообщение от администрации. У входа в кинотеатр стояла очередь, человек в 20. 3 мужичков и пожилой немец в форме ефрейтора пили пиво у пивного ларька. Как только наш «Опель» остановился, я покинул машину и встал у капота. Пока все было тихо. Люди смотрели на появившуюся колонну и на набитые солдатами вермахта кузова. Тенты были сняты, но без особого любопытства. Они тут и не такие колонны видели. Осмотревшись, я вдруг почувствовал удивленный взгляд. Видимо, засек его краем глаза. Поправив фуражку и повернув голову, я посмотрел на парня, что, прислонившись к стене, до этого лузгал семечки. А сейчас ошарашенно смотрел на меня, не замечая, как из его ладони семечки высыпаются на землю. Парень был в гражданском. Косоворотка, штаны, ремень, низко надвинутая на глаза кепка. Но я все равно его моментально узнал. Не мог не узнать того, с кем 1,5 месяца крушил немецкие тылы. Это был мой особист-пограничник, в бытность командиром зенитного дивизиона Адель Самакаев. Тот самый, которого я с захваченными документами, шифровальной машинкой «Энигма» и фельдфебелем-связистом отправил в тыл к руководству Союза и командованию РККА. Наша техника въехала на улицу и встала посередине площади. До административных зданий из комендатуры как раз вышел фельдфебель и с интересом на нас посмотрел. Было 60 метров и где-то 40 до противоположных домов. Вот у одного из этих домов из красного кирпича между подворотней и длинным стендом для объявлений и стоял Адель. Без сомнений, он меня тоже узнал. Ошарашенный вид на это намекал. Однако Адель быстро пришел в себя и со слегка бледным лицом продолжил щелкать семечки, мельком покосившись на стоявшую в 4 метрах от него девушку довольно симпатичного вида. Личико и фигурка оказались ничего. Только цвет волос я не видел, их скрывал белый платок. Та занервничала и стрельнула взглядом на мужчину бандитского вида, что стоял дальше у стенда. Между девушкой и мужчиной стояли 3 прохожих, тоже интересующихся объявлениями. Но я уверен, что смотрела она именно на него. Видимо, его невозмутимый вид ее немного успокоил, и девушка продолжила читать объявление, у которого стояла. Но вот ее напряженная спина выдавала, что она была на нервах. Мужчина-бандит даже не посмотрел на меня, но я понял, что он контролирует все мои движения боковым зрением. Сам я был в форме немецкого офицера, с 2 подсумками, в каждом находилось по 4 магазина КМП-40, что у меня висел на правом плече. Кроме этого, на мне была камуфляжная куртка с капюшоном, одна из уцелевших, что сняли с убитых снайперов. Я сразу же отжал ее себе. Остальное все строго ушло снайперам, и они уже осваивали вооружение и средства корректировки. Оптику, проще говоря. Жаль, я с ними провел только теоретические беседы, без практики. Просто не было времени. Ничего, будет еще время, я займусь ребятами. Но до этого момента они будут нести потери, и потери немалые из-за своего незнания. Бойцы мои спокойно сидели в кузовах 4 машин и не отсвечивали. Немецкие каски рядами виднелись над бортами грузовиков. У танка открылся башенный люк. Мелькнул Воронин, ожидающий взглянув на меня, и снова скрылся внутри. Все ждали сигнала. Не моего. Тут мы играли вторую скрипку. Стянув с рук коричневые лайковые перчатки, я сунул их за пояс, продолжая изучать заинтересовавшую меня троицу. Потом, открыв клапан нагрудного кармана френча, я спокойно достал плитку трофейного шоколада, все разглядывая напряженную троицу, и, отломив кусок, сунул в рот. Горький вкус шоколада прочистил мне мозги, и я, наконец, догадался отвернуться и посмотреть в сторону комендатуры. Действительно, похоже, я устал, раз своим поведением так подвожу разведгруппу. Вряд ли это подпольщики. Похоже, действительно, группа с каким-то заданием. Когда я возвращал шоколад на место, вдали, где-то на окраине, вдруг взлетела красная сигнальная ракета. Однако мои бойцы все так же продолжали сидеть в машинах. Только командиры не сводили с меня взгляда, ожидая того мгновения, когда я взмахом отправлю их на штурм комендатуры. Но я медлил, не понимая причин нахождения здесь разведгруппы. Вроде особых целей тут быть не может. Да и Адель в принципе не может тут находиться. Секретоносителей такого уровня за линию фронта никто не отпустит, дураков нема. Но он тут. Я смотрел в его глаза и видел в них непонимание, почему я жив. Это означало, что он один из ключевых фигурантов этой выброски, то есть без него не могли обойтись. Это не моя фигура так заинтересовала командование, что-то другое. Потому что Адель улетел в тыл до моей гибели и, как мне сообщили, нормально добрался до цели. Судя по его реакции, он слышал о моей гибели, хотя сам свидетелем этого не был. Значит, было что-то еще, что знал только Адель, но я об этом был не в курсе. С момента взлета ракеты, что заинтересовало не только многих прохожих на площади и удивило 3 советских разведчиков, прошло всего 30 минут. Плохо было другое. Фельдфебель тоже ее увидел и понял, что ракета взлетела со складов трофейного имущества. Он что-то крикнул внутрь здания, я это засек краем глаза, но остался стоять на месте. Тянуть было нельзя, поэтому я посмотрел в сторону Неплюева, что напряженно наблюдал за мной. В этой операции штурмом руководить ему, вот старший сержант и нервничал. Посмотрев на него, я кивнул, давая сигнал к штурму. Почти сразу прозвучала команда к атаке. Крайние бойцы спрыгивали с кузова, откидывали задние борта и помогали высаживаться другим, которые сразу же бежали в сторону зданий, где размещались немецкие подразделения. Бежали молча, без стрельбы. Им это без надобности, так как в кузовах осталось прикрытие. Грохнул выстрел, 2-й, 3-й. Упал фельдфебель, стоявший до этого на крыльце комендатуры. Немец, что пил пиво, уткнулся лицом в столешницу, как будто уснул, только по столу потекла тонкая струйка крови. Споткнулся и упал полицай на другой стороне улицы. Грохнул выстрел танковой пушки. Видимо, командир танка что-то заметил в окне. Из него и 2 соседних сразу же вылетели стекла, другие задрожали. Так начался захват Иванкова. По плану диверсанты Путянина с мотоциклистами вырезают посты охраны складов. При возможности бесшумно, в чем я сомневался, что у них получится, опыта маловато. Потом бойцы должны подать сигнал ракетой, а мы докончить разгром оккупантов у комендатуры. Вот и весь план. По всем признакам он выполнялся нормально, однако столь внезапная встреча выбила меня из колеи. Отойдя от машины, я приблизился к Аделю под напряженными взглядами 2 других разведчиков и спросил: «Ты какого хрена тут делаешь? Я для чего тебя в тыл отправил?» Спрашивал я без опаски, вряд ли на меня нападут. В кузовах оставались пулеметчики и снайперы. Это они уничтожили 2 оккупантов и их пособника. Они не только обеспечивали прикрытие начавшегося штурма зданий, но и подстраховывали меня. «Выхода другого не было», — пожал плечами Адель. «Идиоты!» — огорченно покачал я головой, имея в виду командование, после чего развел руками. «Ну что, здравствуй, что ли?» Мы крепко обнялись, хлопая друг друга по спине. Оторвавшись, я осмотрел своего друга и подчиненного, после чего спросил. «Как там дивизион? Ты в курсе? А то я был оторван от новостей». «Нормально. Под Москвой стоит. Саня Майоров сейчас командует. Несколько дней назад с ним общался. Недоволен, что на фронт не отпускают, но приказ есть приказ». «Игорь!» — окликнули Аделя товарищи. Пока мы с Аделем разговаривали, они незаметно сместились к подворотне. «Тебя!» — покосился я на них. «Ага». Также покосившись, кивнул Адель, после чего неуверенно спросил. «Как так-то?» «Ты про мою гибель?» «Да». «Так было надо, Адель, так было надо. Я тебя только об одном прошу. О нашей встрече никому. Товарищам скажи, встретил сослуживца. Придумай что-нибудь, ты сможешь, я знаю. Выручишь?» «Выручу». Посмотрев в сторону здания, где уже стихла стрельба и грохот разрывов гранат, площадь, кстати, опустела после первых выстрелов, кивнул Адель. «Ты всегда был с нами. Да и сейчас, как я посмотрю». «Игорь!» — снова окликнули Аделя, но уже с нетерпеливыми нотками в голосе. Адель Игорь в этой связке явно старшим не был. «Давай». Мы снова обнялись и распрощались. Адель скрылся в подворотне следом за своими товарищами, а я направился к зданию комендатуры, откуда выходили бойцы и выносили раненых. Благо, в этот раз их было немного, всего трое, даже погибших не было. Сказалось отсутствие в селе боевых подразделений, были только тыловые службы. Но, как было понятно, и они пытались оказать сопротивление. Любой бы оказал, если в плен не берут. Когда я поднимался по ступенькам крыльца, послышался звук мотоциклетного мотора, и на площадь выехал один из наших мотоциклов. В седле пассажира находился путянин, поэтому я остановился, ожидая его. Все равно Неплюев пока был занят. Он осматривал подвальные тюремные камеры, как мне сообщили бойцы. Уже были обнаружены трое окруженцев, которых недавно привезли полицаи ближайшей деревни. Выяснив все у командира взвода диверсантов о захвате складов, я отдал ему приказ на уничтожение моста через реку, который находился в километрах в 11 от села. Это даст нам дополнительное время на переваривание захваченных складов. Они получили в усиление танк. Воронин остался со мной, а на танке ушел его командир со своим экипажем. До этого они перемещались вчетвером. Тесно, но это вынуждено, да и временно, честно говоря. Закончив с комендатурой и строениями, где размещались боевые подразделения, взвод снабжения уже осваивал захваченное имущество. Я направился к складам. Когда я вышел на площадь в сопровождении Неплюева, то заметил, что грузовиков уже нет, только сиротливо стояло и тарахтело двигателем МК комендатуры. У открытого капота суетился назначенный водитель. Грузовики ушли за людьми в Красятичи. Мне нужны были техники, танкисты, артиллеристы и начальник штаба, на которого я и собирался повесить освоение имущества. В Красятищах же оставить небольшой гарнизон. Рации мы захватили еще 4 штуки, так что теперь я смог радиофицировать подразделения, что позволит улучшить управление ими и скорость реагирования в непредвиденных ситуациях. Склады меня порадовали. Тут дивизию вооружить можно, не то что какой-то батальон нештатного формирования. Когда приехал Смелов, я заканчивал с осмотром и описью того имущества, что пригодится батальону. Вот 120-миллиметровых минометов оказалось аж 8 единиц. Жаль, 2 из них не подлежат ремонту. Зато остальные 6 нам ой как пригодятся. Вы заметили, что я пишу о части, как не о своей структуре? Да, все последние часы до самой темноты я обдумывал ту нашу встречу, что сегодня произошла, и начал понимать, что мне нужно бежать. Для этого были веские причины. Адель, конечно, мой друг и боевой товарищ, однако он был больше сотрудником органов, хоть и пограничником. Ответственность впитал с молоком матери. Он сообщит обо мне, не сегодня, так завтра. К этому времени мне нужно быть далеко. Конечно, бросать часть в таком состоянии преступления и чести мне как командиру не делает, но я нашел в этом свои плюсы. У нас из бумаг, найденных в комендатуре и от пленных немцев, есть сведения обо всех лагерях военнопленных, даже об одном, где содержатся также командиры. К тому же одна из захваченных радиостанций имела большую дальность, то есть могла теоретически достать до Москвы. Не думаю, что эту область, которая становится нашей, бросят в беде. Уверен, что подкинут людей, опытных командиров, и поставят задачи. Строить аэродром рядом с Иванковым, например. Командиром я не знаю, кого поставят, но, надеюсь, Смелого. Хороший и инициативный командир. Да... У меня в планах было создать тут партизанский край, но, видать, не судьба. Жаль, только с Игнатьевым все провалилось. А ведь такую комбинацию рассчитывал провернуть. Была у нас пара агентов-немцев, которые из лагерников. Мы их вычислили с помощью архива. Вот их я и хотел использовать как дезинформаторов. Капитан по этому делу плотно работал. Мы уже сбросили им через наших людей часть ложной информации, а сегодня капитан сообщил, что сработало. Один из агентов бегал в деревню и передавал записку через своего человека. Работает сеть информаторов. Глядишь, так всю вскроем. Все это было под нашим контролем. Вот я и говорю, жаль, что все сорвалось. Такая комбинация была бы. Мы бы за неделю эту и соседнюю области вообще от оккупантов освободили бы. Хотя можно попробовать ввести в курс дела Смелого. Может, у него выйдет следовать моему плану. Там ничего сложного нет. Сообщить через агентов немцам, что мы планируем двигаться по дороге в сторону Киева, через одну деревушку. Дать немцам собрать там все наличные силы и после формирования подразделений и пополнения вооружением со складов Иванкова нанести немцам сокрушительный удар. Я не сомневался, что удастся собрать немцев в нужном месте. Я сомневался, что удастся Смелову их уничтожить, хотя бы сильно потрепать. Выбранное место идеально для засады. Именно так подумают немцы и устроят ее у той деревушки. Однако, если усилить подразделение артиллерии и минометами, особенно в части боезапаса, с опытными корректировщиками и пулеметчиками, это не станет для батальона препятствием. Тем более я собирался перед нападением посетить еще несколько лагерей для военнопленных. В общем, 3-4 батальона под моим общим командованием и организация партизанского края. Вот была моя цель. Плюс к этому я собирался организовать несколько ДРГ и устроить на дорогах немцев, на их транспортных артериях, настоящую вакханалию. Особенно в части железной дороги. Но это все в планах. Мне нужно было сорвать подход резервов к Харькову в преддверии нашего наступления. Вот и все. Потом я передал бы руководство командиру старше по званию. Наверняка в лагерях найдутся и майоры, подполковники, возможно, даже полковники, которые смогут организовать и вести за собой партизанский край. А сам бы с одной ДРГ ушел через линию фронта. Не потому, что мне бы не хотелось оставаться командиром партизанского края. Скажу проще, знаний не хватит. Организовать еще ладно, но дальше ротный корпусом командовать не сможет. Тут люди со шмалами нужны, а то и со звездами. По примерному количеству военнопленных этой области и соседней в лагерях находятся около 40 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Надеюсь, Смелов сможет продолжить мое дело. Очень надеюсь. Бросать просто так уже своих людей не хотелось, поэтому я собирался перед уходом выложить на штаба все свои идеи и подробно объяснить, как их применить на практике. Надеюсь, это поможет. А уйти я собирался сегодня, ночью. Утянин уже получил приказ найти мне крепкого верхового коня и собрать припасов на пару недель. Легенда причины моего ухода была в следующем. Приказ центра. Меня перебрасывают на другое направление. Уйду я в сторону Белоруссии, а на самом деле, дав крюк, отправлюсь в сторону Буга. Вот уж где меня не будут искать. А там я освоюсь, осмотрюсь и решу, что буду делать. По крайней мере, там меня точно никто искать не будет. Может, я и зря ухожу от ответственности. Надо дождаться представителей Ставки и с ними отправляться в Москву, но каким-то животным чувством, можно сказать, инстинктом, я понимал, что ничем хорошим для меня это не закончится. Нельзя мне в Москву. Сейчас нельзя. Рано. Такие идеи по боку. Простонал я и, задрав голову, посмотрел на появившиеся на темнеющем небосклоне звезды. «Что, товарищ старший лейтенант?» Не расслышал часовой, что стоял у въездных ворот. Сам я находился у караулки, где с Семеновым занимался изучением и описью трофеев, пока Воронин организовывал оборону села. Капитан был на седьмом небе от счастья, столько вооружения. Одно его огорчало. Людей мало, подразделений сформировано мало. А раньше, буквально вчера, плакался об обратном. Мол, зачем нам столько формировать подразделений, если вооружения для них все равно нет? Противоречивый человек. «Ничего, тебе послышалось», — ответил я и, прислушавшись, спросил. «Это наши едут?» «Вроде да», — неуверенно ответил он и зазвонил в колокол, что висел рядом. Это была еще немецкая конструкция, так караульный вызывал старшего, если прибыли машины или начальство. Реакция последовала незамедлительно. Набежало десяток бойцов, начали устанавливать станковый пулемет, а расчет завозился у заранее установленной на позиции 45-ки. Мало ли кто там едет. Конечно, если бы это были немцы, пост на дороге, усиленный броневиком, начал бы пальбу. Однако ничего этого не было. и, скорее всего, колонна действительно наша и доставляет те подразделения, которые нам необходимы, вместе с начальником штаба. Но инструкция есть инструкция. Это действительно оказались наши. Пока вышедший Семенов организовывал прибывших бойцов, большую часть отправив в один из пустующих складов отсыпаться, я со Смеловым прошел в караулку, попросив двух писарей выйти. «Что-то случилось?» — насторожился начштаба. «Есть такое дело», — нехотя ответил я. «На меня вышло руководство центра и затребовало сдать полномочия и выдвинуться в другой регион». «Но вы нужны тут», — возмутился Смелов. «Я это понимаю, ты это понимаешь. Но начальству все равно. Приказ есть приказ. У меня было время, и я успел подготовиться. Вот на этих 10 листах мои подробные планы по организации в этих краях партизанской области. Тебе понятно это понятие?» «Нет, но смысл я уловил». «Ты давай читай. Как закончишь, у тебя пара часов на вопросы. С этой минуты ты принимаешь командованием подразделением, так что вопросы у тебя будут». Оставив Смелого внимательно читать те листы, на которых я писал свои планы, кроме, естественно, игр по дезинформации противника, такое сообщаю только устно, вышел на крыльцо и попросил одного из куривших писарей найти мне путянина, а то обоих связных я отправил по делам. Тот успел прибыть до того, как Смелов закончил, поэтому я приказал взводному привести к складам вместо одной двух лошадей. После небольшого размышления я решил взять с собой вьючную. Небольшая автономность мне пригодится в будущем. Взводный козырнул и отправился выполнять мое личное поручение, а я вернулся в караулку. Смелов закончил с записями, о чем меня уведомил. К этому же времени вернулся освободившийся Семенов. Он закончил раздавать приказы, а также проверять, как новоприбывшие подразделения принимают вооружение. Семенов тоже включился в работу, пока мы с начштаба общались. Капитан, надо сказать, хоть и был удивлен и даже ошарашен моим внезапным уходом, но понимал, что приказы начальства игнорировать нельзя. Тем более я им оставлял довольно подробную схему дальнейших действий. Вопросы у Смелого были, особенно о командном дефиците, его решении, и как потом остаться командиром, если какой-нибудь подполковник потребует передать командование ему. Пришлось подробно объяснять ему суть вещей. Закончили мы к 3 часам ночи, после чего тепло попрощались. О том, что я ухожу, мало кто знал. Но проводить меня пришли около 20 человек, включая практически все командование. Тепло со всеми попрощавшись, я искренне извинился перед всеми, что оставляю их в столь тяжелый час. И одним прыжком оказавшись в седле, ударил каблуками по бокам коня и послал его вперед. Следом рысью бежала запасная лошадь с вьюками.